От тишины можно было сойти с ума. Мелисса Синёкова сидела на кровати и думала так, как бы мне не сойти с ума. Что я буду делать, если вдруг я здесь рехнусь или умру? Вот что мне делать, если я тут умру? Тишина была убийственной. Она тоненько звенела в ушах, дрожала внутри головы. И в первый раз в жизни Мелисса Синёкова поняла, что такое слуховые галлюцинации, когда звук рождается внутри черепа, и мозг понимает, что этого звука нет, а уши слышат лавину, грохот, обвал, которых нет, нет, нет, нет. Вначале она пыталась говорить вслух сама с собой, но это казалось еще хуже, потому что жалобные, хриплые звуки, которые издавало ее горло, увязали в тишине, пропадали в ней. И еще становилось очень жалко себя, несчастную, оказавшуюся на грани безумия, как она сама иногда писала в своих детективах. — Ты не бойся! — шептала она себе, и от шепота, тишины и темноты слезы наворачивались на глаза. Начинали потихоньку капать, стекать, а уж потом литься ручьем. Слезы попадали на губы и катились с подбородка, попадали на руки. Мелиссе они казались очень горячими, и даже странно было, что слезы такие горячие, как кипяток. — Ты не бойся, — шептала она и гладила себя по коленке. — Мы что-нибудь придумаем. «Мы» — это как бы та Мелисса, которая снаружи подбадривала ту Мелиссу, которая внутри. «Мы» — в этом была надежда, которая вдруг вспыхивала очень ярко, прогорала, как спичка, и все вокруг снова погружалось во мрак. Чирк, вспышка, жаркий живой огонь. Меня будут искать и найдут. Меня увезли от гостиницы среди бела дня. Меня все видели, а у нашего издательства есть служба безопасности, которая меня выручит. Огонь слабеет, умирает, гаснет. Я останусь тут навсегда. Он же ненормальный, тот тип, что меня похитил. Господи! Он совершенно ненормальный, и хуже всего, что он так ни разу и не появился. Он приволок меня сюда, исчез, и с тех пор ни разу не появлялся. И снова вспышка, и снова как будто озарение. Васька не даст мне пропасть, и Лера не даст. Они уже наверняка знают, сколько времени прошло, день, час, неделя. Это я сижу тут в темноте и еще не знаю. Они наверняка меня уже ищут и обязательно найдут. Лера! И чтобы та не нашла, такого не может быть, просто не может быть, и все тут, и снова. Умирание, чернота. Она никогда-никогда отсюда не выберется. Она не помнит даже, сколько они ехали, может, день или два, и не знает, сколько времени она здесь сидит. Часов не было. Васька ей подарил в прошлом году очень дорогие, и она жалела их носить. Он ругался и подкладывал часы на столик перед зеркалом. Она надевала, но все время помнила о них, поднимала манжету, проверяла, на месте ли, и заодно смотрела время, как пятиклассник, который никак не может дождаться, когда кончится ненавистное природоведение. Очухавшись от беспамятства, Мелисса некоторое время не могла понять, где она и что с ней, и вдруг подумала, что умерла, ее похоронили заживо, как Николая Васильевича Гоголя, согласно известной легенде. И тогда, зажмурившись, в абсолютном мраке, чувствуя, что темень давит ей на глаза, а на переносицу, на череп она вскочила, сильно закружилась голова, так что пришлось взяться за нее двумя руками. Но это простое движение убедило ее, что она не в могиле, что она жива. Мелисса долго сидела, держась за голову, а потом попробовала встать. Руки и ноги целы. Точно целые, даже слушаются, вот только в голове звон и во рту сухо. Сухо и как-то очень неудобно. Неудобно от того, что язык разбух и не умещается на своем привычном месте. Он цепляется за зубы, и хотелось откусить от него хоть часть, чтобы он стал немного поменьше. Тут Мелисса поняла, что непременно умрет от жажды. Сухо было не только во рту, но и в глотке, и, кажется, в желудке тоже сухо. Так сухо, что стенки прилипли друг к другу, и только большой глоток воды спасет ее, разлепит ссохшиеся внутренности. Чем больше она думала о воде, тем невыносимее хотела пить. Язык разбухал все больше, и она вдруг задышала ртом от страха, что задохнется, ее разбухший язык не пропустит в легкие ни глотка воздуха. Темнота была абсолютной, как бывает, наверное, в могиле. И никто из живых не должен видеть такую темень, ибо она предназначена только для мертвых. Вот тогда Мелисса заплакала в первый раз. Эти слезы вдруг помогли ей. Слезы вымыли сухость изо рта и горла, стекли в слипшийся желудок, и язык уменьшился в размерах, и она стала длинно и глубоко дышать носом, стараясь надышаться впрок и понимая, что это невозможно. Потом она нашла воду. В полной темноте она шарила руками и нашарила что-то плоское и с острыми углами, кажется, грубо сколоченный стол или, может быть, козлы, которыми пользуются деревенские плотники, когда рубанком сгоняют душистую завитую стружку к краю длинной и звонкой сосновой доски. Как бы ей хотелось сию же секунду стать деревенским плотником, чтобы в просторном сарае, где пахнет сеном и деревом, стояли самодельные козлы, а вдоль стены были навалены смолистые доски, и она водила бы рубанком по желтой древесине, щурилась на утреннее солнце, которое вваливается в распахнутые щелястые двери, слушала, как под крышей, попискивая, возится какая-то птаха. Она шарила руками. Кажется, там было очень пыльно, и в палец почти под ноготь воткнулась щепка. Дальше она нащупала, наваливаясь на доски животом, была стена, тоже деревянная. В этот момент что-то свалилось на пол, глухо стукнулось и покатилось. Мелисса слышала, как оно катилось и, похоже, булькало. Это бульканье заставило ее сглотнуть слюну, которой не было во рту. Только язык, как ржавая терка, прошел по изнемогшему небу. Она повернулась на звук, вытягивая шею, едва дыша. В полной темноте она проворно опустилась на колени и поползла в ту сторону, куда укатилось то, что так волшебно булькало, так волшебно и так похоже на воду. Лбом она стукнулась обо что-то непонятное, повернула и снова зашарила руками и нашарила. В пластмассовой бутылке была вода, примерно половина емкости. И Мелисса жадно выпила ее всю, до капельки, а потом еще высосала остатки и, тяжело дыша, утерла рот. Какое-то время она еще проживет, не умрет от жажды, не задохнется от распухшего языка. Сидя на полу посреди тьмы, она снова заревела, ревела долго в голос. Проревевшись, она крепко вытерла лицо ладонями, доползла до кровати. Она точно знала, что это кровать, потому что слышала, как тряслась холодная пружинистая сетка под волглым матрасом. Уселась и стала думать. У нее долго это не получалось думать, и приходилось все время возвращаться из мрака, усилием воли возвращаться. Значит так. Меня похитили. Прямо от гостиницы среди бела дня, как в кино. Какой-то человек позвонил и сказал, что меня ждут на съемках в павильоне на улице Чаплыгина. Сейчас за мной приедет машина. Потом тот же голос позвонил и сказал, что машина приехала. Тут начиналось ужасное, и Мелисса еще немного поплакала, чтобы дать себе отдохнуть. Она села в эту машину, маленькую и страшненькую, совершенно ни о чем не думая, потому что звонивший ей человек говорил все правильно. Он правильно назвал передачу, в которой ей предстояло сниматься, правильно назвал улицу, где должны были проходить съемки. 100 раз Васька возил ее на Чаплыгина и вообще говорил какие-то правильные слова, назвал ее Людмилой, а не Мелиссой, так ее называли только свои. И машинка, маленькая и страшненькая, не показалась ей странной, подумаешь, на каких только машинах ее не возили. Однажды на склад, где она должна была подписывать книги для Тамбовской областной библиотеки, ее вез грузовой москвичок, именуемый в народе каблучком. Невразумительный мужичонка рулил каблучком, словно из последних сил, а может, и так показалось, потому что мотор все время глох, и мужичонка, отчаянно жуя Беломорину, навалился на руль, суетился, дергал подсос и все время повторял: «Да что ж ты, милый, ну давай, давай, милый», как будто машина была лошадью. Кроме того, Лёшка Денисов из рекламного отдела, улыбаясь извиняющейся улыбкой, подложил ей под ноги несколько запечатанных пачек с книгами, которые нужно было захватить на склад, откуда завтра пойдет транспорт. Груди будущая знаменитая писательница прижимала объемистый портфель, в котором утром привезла редактору Ольге Вячеславне рукопись. «Мила!» Ольга Вячеславна улыбнулась, взглянув на папку, которую Мила гордо водрузила перед ней, принимая, мол, работу. «Вы можете не распечатывать текст, не возить такие тяжести. Зачем? Я сама распечатаю. А разве так можно?» — пробормотала Мелисса растерянно. Редакторша представлялась ей существом высшей касты, небожительницы, олимпийской богини, которая не должна утруждать себя распечатыванием ее рукописи. «Ну, конечно, можно!» — уверила Ольга Вячеславна. И Мелиссе показалось, что нас с трудом удерживает смех. «Я давно хотела вам сказать, но все время забываю». Таким образом, на склад они прибыли через несколько часов мучений. Машина глохла, мужичонка ее заводил, портфель съезжал с колени, ноги задранные вверх. Вне всяких приличий и представления о здравом смысле затекли, казались чужими. Кроме того, печка в каблучке наяривала так, что Мелисса поминутно утирала мокрый лоб, а на сиденье под ней, должно быть, натекла небольшая лужа. Зато со склада ее забрал Мерседес, генерального директора, и она чувствовала себя пастушкой, внезапно вознесшейся прямиком в принцессы. Итак, машина нисколько ее не удивила, и она не запомнила ни номера, ни марки, только бейсболку, в которой был водитель. Что-то в этой бейсболке показалось ей знакомым. И все тянуло заглянуть под козырек, в лицо тому, кто за ней приехал, но он как-то ловко уворачивался, да и времени у нее особенно не было. Они еще не выехали с Вознесенского проспекта, когда он... Как только она вспоминала о том, что случилось, ее начинало тошнить до сухих спазмов, до слез, которые катились и падали крупными каплями, пока желудок выворачивался наизнанку. «Тихо, тихо!» — говорила она себе между спазмами и зажимала рот липкой ладонью. «Тихо! Тихо!» Но ничего не помогало. Как будто снова отвратительная струя ударяла ей в лицо, и она, еще на какую-то долю секунды успев удивиться, начинала умирать. Сознание меркло, и в горло как будто заливали жидкую резину, от которой невозможно было дышать, и она текла в желудок и скоро заполнила его и стала ее рвать, и дальше она ничего не помнила. Очнулась она уже здесь, в полном мраке, и у нее не было часов, и она даже не могла определить, сколько времени провалялась в этой могиле. Но нельзя отчаиваться. Никогда из любого безвыходного положения всегда найдется, по крайней мере, два выхода. Так всегда говорил Василий Артемьев. И он, Василий, уж точно не одобрил бы ее рыдань. Впрочем, так же точно он не одобрил бы ее беспечности, когда она садилась в машину к чужому человеку, не удосужившись ничего проверить. Ее героизма, когда она решила непременно ехать на съемки, несмотря на температуру, и уж ей точно попадет за то, что она вообще потащилась в Петербург без него, еще за то, что не позвонила, еще за то, что потерялась. Думать о том, как Васька будет ее ругать, как станет буйствовать, как покраснеет, когда начнет орать, было так хорошо и так надежно, и так ободряюще, что она начинала изо всех сил прислушиваться и вглядываться в темноту, почти уверенной в том, что дверь сейчас распахнется, знать бы, где тут дверь, и он появится на пороге, очень сердитый и встревоженный. Но дверь не распахивалась. Может, ее и вовсе нету, этой двери, и Мелиссу замуровали навечно, и никто не появлялся на пороге. Убийственная тишина раздирала мозг, обвалы и лавины грохотали в ушах, и она даже петь пыталась, чтобы не сойти с ума, а потом решила, что должна действовать. Как именно действовать, Мелисса не знала, но недаром она писала детективы. В детективах герой или даже героиня рано или поздно обязательно начинали действовать, и действовали иногда самым идиотским образом, и авторша ничего с ними не могла поделать. Но ничего, они не слушались ее, и все тут. Мелисса Синекова сползла с своей трясучей металлической сетки, зажмурилась, постояла так, а потом открыла глаза, все еще надеясь, что кошмар исчезнет, и она откроет их в гостиничном номере с видом на Исааки. И я, кажется, что у нее просто поднялась температура, это все было горячечным бредом, только и всего. Она открыла глаза в той же самой темноте, завыла сквозь стиснутые зубы и стукнула себя кулаком по бедру. — Перестань! — прошипела та Мелисса, которая снаружи, той, которая внутри. — Перестань сейчас же! Истеричка! Тряпка! Сама влезла в неприятность! Так давай вылезай! Чего ты стоишь, как дура? И она медленно двинулась вперед, осторожно переставляя ноги и вытянув вперед напряженные руки. Помещение показалось ей довольно большим и абсолютно пустым. Тот самый стол или козлы, на которых она нашла бутылку с водой и металлическая кровать с трясущейся сеткой, а больше ничего и не было. Стены были влажными и холодными, на ощупь не слишком понятно, деревянные или нет, но холодная влажность наводила на мысль о настоящей тюрьме или о каком-то мрачном подземелье, в которое ее заточили, и темнота. Темнота. Не может быть такой темноты на поверхности. Обязательно найдется щель, сквозь которую просочатся хоть маленькие, слабенькие лучики. Но здесь не было ни одного лучика. Ни одного. Может, она в подземном бункере? Глубоко под землей на многие сотни метров простирается подземный город, где ведутся страшные научные эксперименты, бесчеловечные настолько, что все их участники давно изгнаны из общества. Для этих экспериментов постоянно нужна свежая кровь и плоть, и людей воруют прямо с улиц, воруют и привозят сюда, на перевалочную станцию. Сейчас в полу зажгутся тысячи ламп, раздвинутся невидимые раньше двери, и безмолвные, безучастные роботы в серых скафандрах появятся прямо из стен. Холодными, негнущимися руками они подхватят Мелиссу и поволокут ее на бойню, где из нее выкачают всю живую кровь, и вместо крови закачают синюю жидкость, и на спине у нее вырастет гребень, а на груди чешуя. — Не хочу, не хочу, не хочу! — зашептала авторша детективных романов. — Не хочу, не надо. Василий Артемьев очень сердился на Мелиссу, когда она, начитавшись соответствующих газет и насмотревшись журналистского расследования по телевизору, начинал рассказывать ему нечто подобное, к примеру, о подпольной лаборатории, где у детей изымают органы для богатых заморских старичков, умирающих от скверных болезней. — Ну ты же образованная тетка! — гремел Василий. — Ну что ты несешь ахинею? Ты хоть представляешь себе, сколько показателей должно совпасть, чтобы орган одного человека подходил к другому? Ты хоть представляешь, какого масштаба должна быть твоя лаборатория, чтобы в ней все это можно было производить? Это нифига не лаборатория, это целый научный институт. Ты когда-нибудь слышала о подпольных научных институтах? Нет, вот о подпольных научных центрах мирового масштаба ты слышала когда-нибудь? Какое-нибудь обозримое время после Нюрнбергского процесса, на котором за такие штучки судили фашистских врачей. Да, но вот же сюжет, — оправдывалась Мелисса. — У тебя в романе тоже сюжет, — не унимался воинствующий материалист Василий. — И твой роман не имеет никакого отношения к жизни, как и этот, блин, сюжет. Сейчас в темноте и тишине подземелья Васькино неприятие страшных историй как будто поддержало Мелиссу. Безмолвные тени в скафандрах отступили. Нет, вряд ли здесь подземная лаборатория по превращению людей в чужих. Скорее всего, ее похитили в расчете на выкуп. Это означает, что Васька вскоре узнает обо всем. И служба безопасности, и издательство узнает, и редакторша Ольга Вячеславовна, и, самое главное, Лера Любанова, которая поднимет на ноги всю Москву и весь Санкт-Петербург, и также их окрестности. Убивать ее нет никакого резона, если ее на самом деле похитили для того, чтобы получить деньги. За нее мертвую никто никаких денег не даст, это же очевидно. Это было совсем уж не так очевидно, но иначе Мелисса не могла себе позволить думать. Потом ее потянуло в сон, так неудержимо, что она едва доползла до своего трясущегося матраса. В ушах тишина не просто грохотала, Она рвала барабанные перепонки, как во время тяжелого артобстрела, отдавалась в виски и в затылок. И Мелисса со стоном повалилась на кровать, обеими руками зажала уши. И показалось, что из ушей течет кровь, что перепонки все-таки лопнули, и больше она уж ничего не помнила.